Изучите первые стадии развития зародышевой клеточки. Ее ядро растет, изменяется и образует внутри клеточки двойной конус или веретено. Веретено это приближается к поверхности клеточки, и половина его выталкивается в виде того, что называется клеточками, обладающими полярностью. Эти поляризованные клеточки теперь умирают, и эмбрион развивается из роста и деления оставшейся части ядра, питающегося субстанцией клеточки. Почему же тогда другие существа не могли так жить и размножаться таким же способом при самом начале эволюции, как человеческой, так и эволюции млекопитающих? Может быть, это может служить аналогией и дать некоторое представление о процессе, посредством которого вторая раса образовалась из первой. Астральная форма, облекавшая монаду, была окружена, как и сейчас, яйцеобразной сферой ауры, которая здесь соответствует субстанции зародышевой клеточки или овум. Сама астральная форма является сейчас, как и тогда, ядром, одаренным принципом жизни. Когда наступает время для размножения, субастрал выталкивает свое миниатюрное подобие из яйца окружающей ауры. Этот зародыш растет и питается аурой до тех пор, пока его развитие не закончится, затем он постепенно отделяется от своего родителя, унося с собой свою собственную сферу ауры, точно так же, как мы видим это на живых клеточках, воспроизводящих себе подобных, путем нарастания и последовательного разделения надвое. Аналогия с поляризованными клеточками остается, по-видимому, точной, ибо смерть их соответствует теперь изменению, введенному разделением полов, когда внутриутробное развитие, нарастание в матке, то есть внутри клеточки, стало правилом. Как гласят комментарии, первые люди второй расы были отцами потом рожденных, последние люди из второй расы были потом рожденными. Это место из комментариев относится к работе эволюции от начала расы до ее конца. Таким образом, первые субрасы второй расы сначала были рождены посредством процесса, описанного на основании закона аналогии, тогда как последние начали постепенно, наравне с эволюцией человеческого тела, воспроизводиться иным способом. Процесс размножения в каждой расе имел также 7 стадий, причем каждая раса длилась эоны времени. Что может сказать физиолог или биолог относительно того, начался ли нынешний способ зарождения со всеми его фазами внутриутробного развития 500 000 или 1 000 000 лет тому назад, раз цикл их наблюдений начался едва 500 000 тому назад? Агни-йога о природе пота и явлении потом рожденных. Труд служит лучшим очистителем от всяких мерзостей. Труд порождает мощный фактор пота, который даже выдвигался в тайной доктрине как средство зарождения человека. Пот мало исследуется, мало сопоставляется с характером личности, мало наблюдается относительно разных стихий. Даже малоопытный наблюдатель заметит различия групп пота. Действительно, легко заметить, что огненная природа людей не способствует количеству пота, во всяком случае выщелачивает его. Земля и вода, стихии людей, напротив, усиленно насыщают потом. Так можно заметить, как мудро указывали на одну из первых эволюций человека. Примечание. Вторая раса притворяла стихии воды и земли, то есть монады эволюционной волны Луны и Земли, отсюда способ потом рождения. Агнишватты в третьей расе дали потомство, рождаемое огненную силою Крия-Шакти, а также рождаемое огненным половым способом А.В. Не следует отвращаться от разных стадий человеческой эволюции. Многое может казаться странным с нашей точки зрения, но представим, что все условия относительно изменены, и тогда мы получим хотя и чуждый, но не странный аспект. Ошибка – представлять себе все жизни миров от нашего понимания на сегодня. Примечание «Мир огненный», том 1, параграфы 290-291. Елена Петровна Блаватская. Первичные человеческие гермафродиты являются фактом в природе, хорошо известным древним, и составляют одну из величайших загадок для Дарвина. В Descent of Man встречается следующее место, показывающее, насколько близко Дарвин подходил к принятию этого древнего учения. С давнего времени известно, что в царстве позвоночных один пол несет рудименты различных добавочных частей, присущих системе размножения, которые в действительности принадлежат противоположному полу. Какой-то отдаленный прародитель всего царства позвоночных, по-видимому, был гермафродитом или андрогинным. Но здесь мы встречаемся с одним затруднением. Среди класса млекопитающих самцы обладают зачатками органа матки с прилегающими проходами везикула простатика. Они имеют также зачатки сосцов, а некоторые самцы среди сумчатых носят следы двуутробного мешка. Другие аналогичные факты могут быть добавлены. Должны ли мы тогда предположить, что один из чрезвычайно древних млекопитающих оставался андрогинным после того, как приобрел главные отличия своего вида и в силу этого уклонился от низших видов царства позвоночных? Это кажется весьма неправдоподобным, ибо мы должны обратиться к рыбам, самому низшему из всех видов, чтобы найти еще существующие андрогинные формы. Примечание. Второе издание, страница 161. Елена Рерих приводит слова своей беседы с учителем. «Теперь приведу вам извлечения из моей книги, которую скоро начну собирать. Они вам объяснят многое. Сокровенное учение говорит, что гермафродит в сущности никогда не существовал. Были отдельные неудачные попытки, скоро прекращенные, но учение о половинчатых душах имеет основание и как бы заканчивает символ андрогина. Все символы андрогина имеют целью указать на необходимость двух начал в космосе во всех его проявлениях для жизни и равновесия, но все легенды о сродстве душ основаны на великой истине, ибо единство, космическое слияние двух начал – заложены в первичном законе. Конечно, все это было до сих пор затемнено намеренно, ибо человечество не было готово принять во всей чистоте красоту этого космического закона. Но теперь человечество подошло к поворотному пункту, когда духовность должна восторжествовать. В противном случае планете грозит гибель. Потому и этот сокровеннейший космический закон должен начать постепенно входить в сознание людей и тем обуздать и очистить нашу ужасную половую разнузданность. Потому безобразному гермафродиту нет места в будущей эволюции. Эволюция идет путем красоты. Перехожу к дальнейшему. Понятие тайной доктрины «разделение полов» означает, что при погружении в плотную материю магнит начал, взаимное притяжение духовных половин, стал слабеть, и люди начали смешиваться или сочетаться незаконно. Письмо Елены Рерих от 5 мая 1934 года.